Отец и папа. Для Василия Карнаухова ночь была полна сладостно-тревожных предчувствий. Мысленно он упорхнул на несколько лет вперед. Вот он ведет за хрупкую ручонку ребенка. Тот смеется, радуясь солнцу, восхищаясь тем, что идет на собственных ногах по собственной земле. А гордый отец вдыхает полную грудь свежего прохладного воздуха. Идут они в сторону не то радуги, не то северного сияния. А вот малышка валяет по снегу, несет голубую веточку. Его глаза, будто две черные смородинки на веточке висят. Трудно преодолевает рыхлый первый его снег, но смеется беззаботно и падает в протянутые ему надежные отцовские руки. Тот ребенок никогда не познает жуткой доли сиротства, тоски по родному неведомому крову, как познал ее Вася, Ваня, Карнаухов, Кутков при живых родителях. Не познает злых тумаков своих сверстников, не помнящих родства. Василий даже не осознавал, что он погрузился в зыбкую дрему. Он только к утру присел на голубую, больничную, бугристую и стертую скамейку в коридоре и обратил внимание, как все его тело напряжено, весь он скован, движения затруднены. Нашел в себе силы расслабиться. Естественно, без его воли получилось, что он забылся. Забылся, не снимая внимания с того, что его жена Оня в родильном отделении принимает муки, которые ни одному мужчине испытать не доводилось и не доведется никогда. Забытью его способствовало взошедшее солнце, доброе солнце, яркое, урожайное, которое сменило тревожное напряжение ночи. Василий не захотел сменить фамилию, оставил ту, под которой он вырос и возмужал. Его нашедшая мать Устинья Ермолаевна не сразу, но с ним согласилась. «Сегодня Карнауховых прибавится. Продолжится род деда Ефима, отдавшего своего единственного сына войне». Почему-то на сонный ум пришел разговор его матери Устиньи со своей землячкой, далекой родственницей. Василий тогда, лежа на койке, метался в жару. Жар схлынул, и ему стало легче. Начал улавливать суть разговора. «Не могу заснуть, разломалась вовсе», — говорила Зинаида. Глянула в окно порожка, жуланы прилетели, тоску мою с собой принесли. Приходит Анисим, пьяней вина, начинает трындычить все про то же. «О-хо-хо! Кореный хлеб, не сладкий хлеб. Что ж поделаешь, сама навялилась». Зинаида замолчала, посмотрела в сторону больного. «Кабыть уснул твой Василий». «Ты говори», — понизила голос Устинья. «Он привычен к шуму». «Жалею я, Устя, всю жизнь жалею за минутную необдуманность. Тогда день весь болото курилось, торфа горели, у меня голова раскалывалась. Вышла, думаю, сбегаю к Савиным на низ, там мороку нету. А тут он на телеге. Куда, Анисим?» «На отару, Зинаида. Хошь по чеснок свозю». Очертя голову, сяла дура. Глянулся он мне до безумья. На чесночной полянке и уговорил. «А теперь как лакнул маленько, так и укоры. Тебе, мол, не я нужен был, тебе просто мужик нужен был». Я ему: «Так первый-то ты у меня и единственный. Пожалела тогда не себя, а тебя, дурища». Вот поглядываю в сопочку, все жду кого-то. А как черемухи разногишались за огородчиками, так не знай, куда бы делась. Тоскую, а по ком? Анисим отшиб мою душеньку от себя. 2 годочка его любила, а теперь сердце-то вовсе сжурилось. Вот как есть все сжурилось, прямо-таки как печеное яблоко, все тело скукожилось. Ты по Богу, Зинаида, тоскуешь. Тебе бы в церкву съездить, помолиться, свечечку поставить. А где ее найдешь, церковь? Все порушили. Сектанты еще держат веру свою, тайные дома, сходы. Съезди-ка ты к Мунгаловой Лиске. Она тебя сведет с сектантами. Помолись, и все пройдет. А я их боюсь, как они с сынком моим меня разлучили. Слава Богу, Бог увидел. К Конец того разговора из памяти Василия уплыл в забытье. К чему он возник, разговор тот? Может быть, от созвучности Анисим и Анисья? У Анисьи Карнауховой еще вчера к вечеру начались родовые схватки. Василий на попутной подводе привез жену в больницу и передал ее в надежные руки. Заведующая родильным отделением Федотова Галина Васильевна некогда была жительницей Стрижей Галькой Березиной, падчерицей Ивана Сероглазова. Одно время при размолвке с матерью она квартировала у Таси Сажиной. С той поры их дружеские отношения всегда оставались самыми теплыми и репейными, хотя и прерывались 4 годами. Галина окончила областную фельдшерско-акушерскую школу, вернулась туда, откуда ее направили на учебу, вышла замуж за любимого ею Павла Федотова. И теперь работала заведующей отделением. Бабка Федотиха, некогда поносившая беспутную Гальку, в своей невестке теперь души не чаяла. Она была частой гостьей в Шиловске, не желая переезжать из Стрижей навовсе. Там ее опекали старший сын и невестка. Бабка Федотиха наладилась домой в Стрижи. Сын ее старший завез попрощаться с невесткой. Галина была занята принятием родов, и бабка Федотиха в ожидании примостилась на скамью рядом с Василием. Тот склонил свою голову ей на плечо и с раскрытым ртом спал. Федотихиному сыну надоело сидеть в телеге ждать мать. Войдя в коридор больницы, от нетерпения хлопая плеткой по голенищу сапога, сын торопил бабку. Дескать, не последний раз она гостит, а если хочет, пусть останется и поживет еще с недельку. Но старушка замахала на сына рукой, показывая на спящего на ее плече измученного родами жены парня. Мол, пусть отдохнет, жалко человека. Мужчина, махнув рукой, вышел на улицу. Послышался зов появившегося на свет гражданина. К сожалению, отец этого не услышал. Он находился в каком-то невероятном, превосходном состоянии. Снимая белую маску-повязку, вышла Галина Васильевна Федотова, усталая, но довольная. «Здравствуй, доченька!» — не двигаясь, приветствовала свою невестку бабка. Она говорила шепотом, глазами косясь, показывая на спящего соседа. «Уезжаю. Пришла сказать тебе, доченька, чего же ты не заглядываешь к нам-то? Богатый стал или шо чё? Скажи, что приедешь, пущай без Пашки, того я уже насрамила. Все в Стрижах стосковались по тебе». Галина устало улыбнулась и попросила старушку подняться с места. «Пущай поспит, умыкался бедняга», — попросила Федотиха. «Все царство небесное проспал», — громко произнесла Галина. «Кто тут Карнаухов?» «А, чего?» — очнулся Василий, встревожился. «Галина Васильевна, говорите». «Сколько детей хотел, чтобы родила Анисья твоя? Тройню хватит?» «Так это...» — растерялся отец. «Дочка, не уж правда», — изумилась свекровь Галины. «Тройня!» «Мама, я отца пытаю. 3 мужика, а?» «Ну так все мои. Че, поглядеть можно?» Василий попытался встать. Акушерка обеими руками удержала его на месте. «Плохо умеешь делать мужиков, парень». Интригующая пауза. «У тебя дочка». «Дочка? Посмотреть можно?» Вскочил он, как солдатик. «Что ты, Василий? Дня через 3 увидишь, когда красивыми станут твои девки. А сейчас марш домой, отоспись, успокойся». «А с женой тоже все в порядке». Заведующая отделением дружески похлопала его по плечу и повернулась лицом к свекрови. Василий поразминал лицо руками и направился к выходу. Вдруг его что-то остановило. Он медленно повернул голову влево и встретился взглядом с Ганной Сероглазовой. На ее увядшем лице прочел отпечаток прошедших лет. Тогда изувеченный, лежащий в бане, этого он не заметил. По обе стороны ее сидели почти девушки, девочки-двойняшки в одинаковых школьных формах. «Ганна Остаповна?» — удивленно воскликнул Василий. «Ой, Ганна Остаповна! А я вам белье должен. Ничего вы мне не должны, Егор Иванович. Она по-украински смягчала звуки «г». Так она меня тогда узнала, подумал Василий. Вот те раз. Он вгляделся в девочек и понял, что они похожи на него. В них угадываются черты Устиньи Ермолаевны. Той, что видел на фото в киотке на стене, когда ездил за роковым камнем своей судьбы. И, пораженный своим открытием, разом двумя указательными пальцами показал на девочек и с хрипом выдавил: «Так что это?» И теми же пальцами ткнул себя в грудь и проглотил сухой комок. «Нет, Егор Иванович, они не Васильевны, а Ивановны», — жестко объявила она. Ее взгляд был настолько пронзительный, что у Василия пошел мороз по коже. И в это время раздался голос: «Сероглазовы, получите результат анализа». Ганна встала, взяла за руки двойняшек и пошла к окошку регистратуры. Девочки обе разом оглянулись и, как бы противясь, пошли за матерью, которая их тащила почти силой. В то же время с любопытством смотрели на знакомого им Василия. Такие большие, а мать их за руки ведет. Карнаухов нелепо застыл посреди коридора. Он услышал голос одной из двойняшек. «Мы любили тетю Галю, потому что, когда она приходила, в доме сладко пахло». Василий, выйдя на крыльцо больницы, оступился со ступеньки и чуть не упал. Его поразило открытие. «Так это же мои! Девочки-то мои!» В груди Василия ноенька, какая-то неловкая ноенька. Уж лучше бы боль. Но боли нет. Ноет, просится. А что просится, непонятно. По улице он шел, шатаясь, словно пьяный. Вернулся, пошел в обратную сторону. Завертелся на месте, потом зачем-то подпрыгнул, повернул домой, остановился как вкопанный, умерил дыхание, встал, прислонившись спиной к чаще заплота напротив больницы, с намерением увидеть Ганну, а пуще всего ее двух дочерей. Увидеть Ганну и девочек Василию не удалось. Подошла легковушка, бобик, крытый брезентом. Из него вышел Иван Сероглазов. Хромая, исчез в дверях больницы. Вскоре с радостным гомоном появилось семейство Сероглазовых. Василий увидел только лоб Ганны. На солнце ярко выделялась прядь ее седых волос. Хлопнула дверца, и машина оставила после себя свии серой пыли. Больше месяца Василий ходил как помешанный. Положение, что у таракана под решетом, и дырок много, и вылезти невозможно. Что творилось в детском доме, его как будто не касалось. А в этом муравейнике что ни день новость, то драка, то кража. Устинья встревожилась. Сдичал сынот, как отцом стал, совсем сдичал. Со своей малюткой он был неровен, то носился часами по избе, то словно бы не замечал. Утрами рано уходил на рыбалку, возвращался с бедным уловом, злой. Выпив на быка стакан чаю, уходил на работу. В один из приездов Тася щебетала с Оней, они купали Верочку. Василий шил тапочки, сидя у печи. Вдруг его внимание привлек разговор женщин. Речь шла о Ганне и Иване Сероглазовых. Как издалека слова Таси начали доходить до него. Люди сплетничали, что двойняшки у нее от парня. Тот через деревню куда-то шел, но у них и остановился. Вроде даже другом был ее сыну, Петру моему. Вот она и забрюхатила, а потом ума решилась. Что-то такое я слышала и от Петра, когда он до беспамятства наелся. Еще когда сильно ракой увлекался. Передрал вечером, а среди ночи вякнул про свою мать и про того парня. А Иван, когда вернулся, от двойняшек не отрекся. И пока Ганна лечилась в больнице, сам с ними возился. А парень тот так и пропал. Кто он, никто не знает. Петька, думаю, знает. Но ты же знаешь Петьку моего, из него храпками надо тянуть. Кошка под столом из блюдца лакала молоко и оглядывалась на Василия, словно понимала, что его дела пахнут керосином. А может быть, опасалась, как бы швед с тапочек не завладел ее лакомством. «Бедные дети, жалко их», — — сказала Анисья. «Чё же бедные?» — удивилась Тася. «Они ведь не знают, что отец у них не родной, а любит он их больше, чем некоторые своих». Анисья промолчала, а Василия бросила в жар. «Значит, точно мои. Мои! Господи, значит, я не ошибся!» От такой догадки он покрылся испариной. Встал, оделся и вышел на улицу. «Ты куда?» — вслед ему крикнула Анисья, но ответа не последовало. Вернулся Василий поздно, решил открыться перед женой. «Оня, ты только не дергайся, выслушай меня, ладно?» «Спокойно выслушай. Не могу я больше». «Не могу от тебя скрывать. Те девочки у Сероглазовых мои. Кажется, мои». В избиной черноте долго стояла мертвая тишина. Василию стало страшно. Ему показалось, будто жена исчезла. Он не видел, как она окаменела, сжалась вся, лицо ее сморщилось до боли. Женщина занялась сухим рыданием. После кошмарного получасового молчания Василий услышал. «Ты жил со старухой?» Голос звучал спокойно, вопрос был бесцветный. «Нет, Оня, я с ней не жил. Получилось так. Невзначай. Это бы... было давно. Зачем ты от меня это скрыл?» «Я не скрыл. Просто не было слова. И я, честно, Богова не знал. Догадался, когда ты Верочку рожала». Разговор был нервозный и, казалось, бесконечный. Клавдия эту перепалку не слышала. Она домовничала у соседей Кутенковых. Взрослые на кордон уехали хоронить дедушку, а детвору оставили на нее. Последнее время Василию казалось, по какой-то невидимой лестнице он поднимается вверх, становится выше и выше. И вот осознал: лестницей можно подняться, но той же лестницей можно и опуститься, и упасть с нее можно, еще проще, подниматься трудней. На другой день после тяжелого разговора с женой Василий, как провинившийся шалопут, тихой сапой без завтрака утянулся в детский дом. Вскоре Корноухов подъехал к своей калитке на колхозном коне. Не слезая с воронка, он крикнул: «Оня, тетя Клава, кто-нибудь вытащите бутылку чая, ломоть хлеба». «Ты куда это натопырился?» — подавая мешочек с провизией, спросила Клавдия. «Одно срочное дело в Стрижах. Тася уже уехала?» «Чё, сам не видишь? Там свежие шаньги, картовные. Ты их обожал всегда. Пошамай пока горяченькие. Пошамай их свеженькие пока. Шанишки вкусные доспела. Кутенковым ребятишкам я пекла и думала о тебе. Последнее время ты оголодал, никого не ешь. Клюнешь да плюнешь. Чё стряслось?» «Ничего, тетя Клава, все путем». Клавдия стояла удивленная. «Сказал, в Стрижи, а сам в Потребиловку зачем-то заехал». «В Потребиловку? В магазин. Корноухов заехал купить женскую сорочку, которую еще с военного года Василий должен Ганне Сероглазовой. Когда-то по его вине ее единственную сорочку сживала корова. В лавке по трепкооперации оказалось две ночные рубашки, но грубые, холщовые. Ему подсказали, что в МТСовский магазин завезли шелковые исподние. «Так я того же разу их распродала», — огорчила продавщица директора детдома. А видя, что мужик опечалился, отошла вглубь прилавка, поманила его пальцем и шепнула: «Есть одна». «Уйдут люди», — завернув бумагу. «Давай деньги». Когда вышли те, кто слышал их разговор, продавщица подала ему сверток. В замостье по дороге Василий развернул серую упаковку, потрогал нежный телесного цвета шелк, коснулся щекой и остался доволен, решив, что он купит точно такую же сорочку и Оне. Жена после их ночного разговора стала ему еще дороже. У него появилось тревожное чувство потери своей дорогой половины. Чувствовал он себя теперь совсем другим человеком. Ощущение нереальности происходящего не покидало его. С каждым днем оно становилось острее и заставляло его быть в готовности к переменам. Уже отъехав от моста, он, как девица, покрылся краской стыда. Как под этим мостом Он занимался грязным делом с Зоей Жилиной. Но он нашел силы отвлечься от своей оплошности. Сначала с отвращением, вслед затем с жалостью подумал о Зое. Куда она катится? Ищет общение с женатиками, стало быть, летит в одиночество, продолжит свою обездоленность. У нее нет надежного будущего. Устинья Ермолаевна с восхищением рассказала ему, как две его однокашницы удачно вышли замуж, живут счастливо и оставят о себе на земле доброе слово или хорошую песню в своих детях. Живут они напрок. Но сейчас, сей день, сей год, если тебе дано жить, так и живи. Жить надо, творить добро. Ошибся — покайся. Шаг лошади был монотонный. Плавно покачиваясь, Василий обрел душевное равновесие. Звательная природа, заречный ландшафт Шиловска на Василия всегда действовали успокаивающе, настраивали на особый лад. Висмутовые облака из серебристо-красных незаметно превратились в цвет лебяжьего пуха. Из состояния покоя вывел его странный звук. На куст краснотала села лесная трещотка сорока. На ясной половине неба солнышко радовалось, а в глазах всадника вдруг замерцала тревога. Степь бурела от печали, как мать, потерявшая детей, не спала, ворочалась травными волнами, думала желтыми думами, херела. Чтобы отвлечься от наплывающих дум, Карнаухов запел. «Мы летим, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле». Дорога Василию показалась незнакомой, наверное, потому что смотрел он на нее по-новому. Чем ближе подъезжал он к стрижам, тем неувереннее становился. Его охватил и страх, и стыд. Он вспомнил смертельную драку с милиционером Чумановым, ощутил запах крови и древесной гнили, вспомнил Сероглазовскую баню, Ганну, девочек, Петра. Старался не думать об Иване. Оценил глупую свою решимость напуститься в этот рискованный авантюрный путь. Что он творит? Добро или зло? В чем он виноват? Нужно ли ему покаяние? Как смотреть в глаза людям? Стало ли меньше сирот на земле от того, что он обрел свою родную мать? По сути дела, он пустил на свет двух сирот. Его родные кровинки удочерены другим человеком, и он не имеет права называться их отцом. Камешек, роковой камешек, угодил в его судьбу. Хлестанул не только в него, пострадали многие. Но если бы не этот камешек, не увидел бы он своей Они, не появилась бы на свет его Верочка, не было бы и тех девочек. Летящий камень назад не вернется. Рады ли они, что живут, дышат воздухом, смеются, плачут от огорчений, без этого нельзя. Любят и ненавидят. Василий пришел к нелепому выводу, что сирот жалеть нельзя. Никому, ни единой живой душе нельзя мешать жить. Всем воля. Но невозможно уравнять всех. Кто-то должен быть короче, кто-то длиннее. Бич, плеть, плетка, нагайка — все они разной длины. Все служат одному и тому же — погонять быдло. Василий привык к подаренной ему на день рождения нагайке, святым рисунком и темляком от старой казацкой шашки. Часто нагайка петлей висела на его руке, но он никогда не пользовался ею по назначению. У кнута для скота своя красота. Он не помнит, откуда у него возникла любовь ко всему живому. Подозревал, что от деда Ефима. Однажды дед Ефим привез домой лапдашку. Так называют в Даурии тушканчиков. Вручая ее малолетнему Васильку, предупредил, что она сильно легается. Лапдашка, больно ударив длинными задними ногами, вырвалась из рук мальчика. Вскоре они подружились, и красивый зверек с большими ушами, длинными задними и короткими передними ногами, смело сосал молоко из сшитой кожаной соски. А Василек, заливаясь радостным смехом, держал высоко соску. Лапдашка, легко стоя на задних лапах, передними руками трогала Василькову руку и разрешала погладить ее по мягкой шерсти. а к осени они с дедом Ефимом выпустили ее на волю, к своим родным. Потом Василек от тоски, не показывая слез никому, плакал. В детском доме к нему был привязан пес Серко, которого детвора называла Серго, некоторые добавляли Орджоникидзе. Все живое пробуждало в нем родственный интерес. Хорошо воспитанная дорога вплотную подходила к колку, растущему по берегу реки. Здесь когда-то и упал мешок с воза, и пропал. Здесь навечно законсервировано пешее начало пути детдомовцев-солдаты. Отсюда Василий Карнаухов начал слышать сердцебиение страны. Всадник многожды видел стоящую одиноко березку. И только теперь осознал, что ей грустно, не с кем обменяться шелестом. Целодневное одиночество. Всякая одинокость всегда достойна жалости. Заведующий детским домом стал в памяти перебирать своих детей, которым он папа. Он папа, но не отче. Родного отца заменить не в силах. Новички осторожно, с опаской вступают в коллектив, вступают в пионеры, в комсомол, но, по сути дела, они одиноки. Яркая личность — Бася. Быстро сочиняет стихи, всегда активная участница любых начинаний, но он замечает, что ей очень не хватает сердечной теплоты. На ум Василию пришел сочиненный ею экспромт. «Сено воз Макар привез, но воз уже навоз. Навоза воз, он не навоз, а удобренье. Есть вопрос?» Когда Бася прочла свой экспромт при погрузке удобрения на колхозном дворе за изгородью, он, Василий и заввермой Макар Синотрусов хохотали от души. Карнаухов принял это за пустяковину. Лишь в пути задумался и понял по-своему. Фактически не только люди, но и события это отработка времени. Все удобрение, что прошло через пищевод времени. Он подумал о своем бывшем друге, а теперь и далеком родственнике Петре. Лавкач, на полу спит, на печку падает. Ловко Петро Сероглазов с пола грохнулся на печь. Главное, удачно, не ушибся, а угодил на кучку соломы. Видно, знал, где постелить. Всадник остановил лошадь на гребне сопки, спешился. Теперь село он увидел не таким, как в 44-м, когда шел на войну. В глаза бросилось красное пятно крыши. Исчез круг, похожий на часы, и Ганюшкина избушка. Не было видно оголенных стропил на домах, окопов, как не бывало. По улице шагали столбы. Другое село, другая жизнь. А люди? Василий прикинул в уме, как он передаст Ганне шелковую нижнюю рубашку. Нет, он передаст ее через Стасю. Через Стасю и только через Стасю. Почему-то на ум пришла тетка Таисия. Тетка Тая не его, она родная тетка Анисии. Тетку Таисию мать прижила, пока ее муж сидел в тюрьме. Точнее, отбывал каторгу. И он ее не принял. Ушел от них, куда-то девался. Мать ее вскоре умерла, и тетя Тая осталась сиротой. Сколько сирот! Василий стоял около дома Сероглазовых. Время меняет все. Крыша теперь была покрыта новой красной черепицей, и оттого дом казался объятым пламенем, его было видно издалека. И Василию с хребта крыша бросилась в глаза первой. Бревна покосившихся сеней были заменены новыми и казались от этого полосатыми, похожими на тигра и на зебру. Сарай был обмазан глиной. Вокруг дома стоял новый забор из желтого штакетника. Загородка предбанника покрашена светло-зеленой краской. Все это он уже видел, но сейчас смотрел, словно наблюдал сызнова. Стояло ветренное предвестие осени. Василий узнавал и не узнавал этот дом. Он не замечал ни бегущего времени, ни пронизывающего хиуса, несущего с севера низкие серые тучи. Перед его глазами одна за другой вставали картины прошлого. Вот Ганна, раскрасневшаяся после бани, бежит через двор к корове, которая жует ее рубаху. Поворачивает свое возбужденное, сердитое лицо и что-то говорит ему. Баня, запахи трав, сена, и упругое тело Ганны в его мальчишеских руках вздрагивает, льнет к нему. Тася права. Как бесшабашно и бездумно он поступил тогда с Ганной. Дочки. И он представил, как девочки, насупившись, противостоят мальчишкам. Характерец у них еще тот, наверное, бабушкин. Ермолаевна вон через какую судьбинушку маханула и не поддалась. Мысли сменялись одна другой, пытаясь помочь ему прийти к какому-то решению. Онюшка, его жена. Сколько боли и растерянности утром увидел он в ее глазах, когда до нее дошло, что девочки Сероглазовых — его дети, его дочери. Будь что будет, утром до прихода Клавдии выложил все, что упустил ночью. Она не проронила ни слова. Тягостное молчание нарушил писк ребенка. Анисья вдруг словно очнулась. Она встала, подошла к люльке, свисающей на резиновых лентах жгутах с потолка. Нагнулась над ребенком, что-то пошептав, качнула люльку, ни к кому не обращаясь, сказала: «Дети — это Божьи создания. Они чисты, как ангелы, и за грехи родителей не отвечают. Ты должен их увидеть. Пришло время собирать камни. Время покаяния. Поди, повидай их, развяжи хоть один узел, скажи им что-нибудь». И вот он здесь. Что делать? Как быть? Да, он виновник того, что они появились на свет. Но ведь признал их и вырастил как своих Иван. Они его отцом зовут, папой, любят и почитают. А я? Что я им скажу? Ганна от всего случившегося потеряла рассудок. Сколько перенесла? Как, каким мерилом измерить несчастье, свалившееся на ее плечи и по его вине? Что сказать и что сделать, чтобы простили его? Кинуться в ноги Ганне, просить прощения у Ивана? А ведь никто его и не винит. Я должен их увидеть. Должен. А там будь что будет. Судьба. Он привязал к таракам сверток с сорочкой, постоял в раздумье. И резко повернувшись, Василий решительно зашагал к дому. Карнаухов шел навстречу своей судьбе, может быть, беде. Он не дошел до крыльца несколько шагов, когда дверь распахнулась, и за порог вышла Ганна. Она спокойно вытирала концом передника мокрые руки. Василий остановился и посмотрел в ее голубые глаза. Он ожидал увидеть ненависть и боль, но ничего этого он не заметил. В глазах Ганны было все прощение и независимость. На крылечко выбежали девочки. Они были рослые, даже чуть выше плеча матери. Их распущенные волосы полыхали на ветру. Обе с любопытством смотрели на дяденьку, который стоял богоданным гостем с непокрытой головой и не замечал, как по его бледным щекам катились слезы. Через мгновение на крыльцо вышел глава семьи Иван Сероглазов. Он стал за спиной Ганны, как страж, охраняющий свой род. Хозяин не хотел понимать очевидное. Глядя на них, Василий понял, что перед ним скрепленная нежными узами семья. Он поклонился стоящим перед ним людям до земли, повернулся, надел шапку и зашагал прочь. С каждым его шагом боль и чувство вины куда-то уходили вглубь его существа. И шаяли там, шаяли, как выражаются жители даурской стороны, что означает «тлели». Вздохнув, Василий тыльной стороной ладони вытер со щеки влагу и скрылся за углом бычихинского сарая. Вскочив в седло вороного коня, сделал попытку оглянуться, но воздержался. Воронок иноходью понес его в сторону Шиловска. Там его ждали жена и ребенок. Ждала там его и мать. Ждала там его и Клавдия Карнаухова. Ждали Василия и сироты, обитатели детского дома. Конец книги. Декабрь 2017 года. Диктор Елизавета Крупина.